Фридрих Флик оказался успешнее многих своих конкурентов. Он создал крупный стальной концерн. Сам он политикой не занимался, Гитлера и его шумливых национал-пролетариев не жаловал. Но после встречи с фюрером на квартире Геринга в феврале 1933 года сдержанность Флика в отношении нацистов куда-то улетучилась. За 12 лет Флик пожертвовал партии больше 7,5 миллионов марок. Это было хорошее вложение капиталов. Гитлер с его программой перевооружения озолотил стального магната. Вскоре после прихода нацистов к власти военные предприятия получили первые государственные заказы. Флик зачастил управление вооружений военного министерства. 15 марта 1934 года он попросился на прием к начальнику экономического штаба вермахта генералу Георгу Томасу, который вскоре возглавит управление военной экономики и вооружений Верховного командования. Фридрих Флик записал в рабочем дневнике: «Интересным было замечание, которое господин Томас сделал глазу на глаз, и смысл которого в том, что надо различать две вещи – наращивание уже существующих вооруженных сил и подготовку к предстоящей мобилизации. По его мнению, необходимо создать запасы оружия и боеприпасов на 4-5 месяцев, потому что после наступления ситуации А понадобится именно столько времени, чтобы все заводы перешли на производство вооружений. С этим мнением я полностью согласился». Под выражением «ситуация А» подразумевалась война. Разговор проходил в марте 1934 года. Нацисты готовились к войне с первых дней пребывания у власти. В 30-е годы темпы прироста производства на стальных заводах Флика были самыми высокими в тяжелой промышленности Германии. В 1937 году он вступил в партию и удостоился почетного звания «фюрер военной промышленности». Трем чиновникам управления вооружений, отвечавшим за распределение военных заказов, он прислал на Рождество дружеские поздравления и бронзовые бюстики фюрера с припиской: «Украшение вашего кабинета, надеюсь, доставить вам маленькую радость». Империя Флика представляла для тотальной войны боевые самолеты, танки, снаряды и корпуса подводных лодок. Особенным спросом пользовались артиллерийские снаряды саксонских литейных заводов. Верховное командование вермахта 4 января 1944 года отправило письмо тамошнему генеральному директору: «Сердечно благодарим за ваши дружеские новогодние пожелания. Мы, в свою очередь, поздравляем вас с первым миллионом. Столько танковых снарядов калибра 75 мм выпущено на ваших заводах. Вы производите для вермахта снаряды, которые самым выдающимся образом показали себя в тяжелейших битвах на Востоке, позволяя сдерживать напор азиатов». Личное состояние Флика выросло с 2 до 3 миллиардов марок. В Третьем Рейхе он стал владельцем самой крупной промышленной империи и самым богатым немцем, опередив своих конкурентов Круппа, Стинеса-младшего и Карла Фридриха фон Сименса. Фридрих Флик не только урвал огромный кусок военно-промышленного пирога, он нажился и на изгнании из немецкой экономики евреев. Он положил глаз на крупную металлургическую компанию «Любек АГ», заплатил за контрольный пакет акций какие-то гроши, потому что владельцы «Любек АГ» были евреями, и собственность у них просто отобрали. Они едва успели бежать из страны. Ближайший помощник Флика, Отто Штайнбринг, удостоенный звания бригаденфюрера СС, на вокзале увидел одного из бывших владельцев и нагло сказал ему: «Вам еще повезло, что вам вообще разрешили уехать». Когда была оккупирована Чехословакия, Флик за смешную цену прихватил угольные шахты семи печек, которые тоже оказались евреями и были лишены всей собственности. На заводы Флика в годы войны нацисты отправили 40 тысяч заключенных из концлагерей Бухенвальд, Дахау, Гросс-Розен и Освенцим, а также насильственно угнанных в Германию жителей оккупированных территорий. Нацистские чиновники снабжали бесплатной и бесправной рабочей силой в первую очередь концерн Флика. Немецкие оккупационные власти не успевали отправлять в Рейх нужное военной промышленности количество рабочих рук. Подчиненные Флика требовали все новых поставок рабочей силы и жаловались хозяину на непригодность присылаемого материала, когда им предлагали женщин, стариков и детей. В ответ чиновники из ведомства труда советовали им приезжать как можно раньше утром, чтобы успеть отобрать лучших и наиболее пригодных людей. Руководство концерна запрещало немецким рабочим вступать в контакт с восточными рабочими. На территории анхальских угольных заводов висело объявление: каждый член трудового коллектива обязан держаться в стороне от пленных. Члены коллектива, нарушившие данное правило, будут арестованы и переведены в концлагерь. На металлургическом заводе Обершвайг сердобольный немецкий рабочий сунул советскому пленному кусок хлеба. Заместитель начальника производства уведомил нарушителя о реакции руководства в письменном виде: «Ваше поведение настолько невероятно, что по существу мы должны были бы передать вас в соответствующие инстанции для наказания. Так как вы, судя по всему, не нуждаетесь в выделенных вам заводом дополнительных карточках, вас на 2 недели лишат карточек, положенных занятым на тяжелых работах». В Саксонии на заводах Флика советские пленные работали по 12 часов в день. Их дневной рацион составлял 250 граммов хлеба, 5 граммов жира и пол-литра супа. На заводах Флика в Руре 7500 восточных рабочих болели туберкулезом. Рабочим, не выполнявшим норму, грозили арест и смерть. Заводские чиновники доносили эсэсовцам на ленивых и строптивых. Даже государственная комиссия, проверявшая ситуацию на Эссенском каменно-угольном комбинате, позволила себе критику организации дела в империи Флика. Восточные рабочие в настоящее время размещены в бараках для военнопленных с зарешоченными окнами и колючей проволокой. Дезинфекция недостаточная, масса насекомых. Соломенные тюфяки следует удалить, спать придется на голых проволочных сетках. Еда неудовлетворительная. Сколько людей умерло на заводах Фридриха Флика, так и не удалось установить. Мертвых не считали. Но речь идет о десятках тысяч военнопленных и тех, кого насильно угнали в Германию. В 1936 году Германия принимала Олимпийские игры. В 1937 году на мировой выставке в Париже германский павильон был одним из самых посещаемых. На 5-м году своего существования нацистская Германия представляла себя как идеальную модель диктатуры. Безработица упала, экономика на подъеме, беспощадные репрессии 1933-34 годов, казалось, остались в прошлом. Количество заключенных в концлагерях сократилось до нескольких тысяч. На фоне агрессии фашистской Италии в Африке, Японии и в Китае, на фоне сталинских репрессий, иностранным дипломатам и политикам гитлеровское правительство представлялось вполне даже умеренным. Для Гитлера это была всего лишь передышка, необходимая для скрытой мобилизации ресурсов. За 6 лет, с января 1933 года до осени 1938 года, Гитлер поднял долю национального продукта, идущего на военные цели, с 1% до 20%. Никогда еще такой милитаризации капиталистической экономики в мирное время не происходило. Уже в 1934 году интересы сельского хозяйства и гражданского производства были принесены в жертву военной промышленности. В 1938 году военная промышленность финансировалось уже по условиям военного времени. В декабре 1933 года Рейхсвер насчитывал 21 дивизию. В марте 1935 года Гитлер объявил, что его армия будет иметь не меньше 36 дивизий. Новый начальник генерального штаба сухопутных войск генерал-полковник Людвиг Бек считал, что Германия должна иметь потенциал ответа на любую враждебную акцию. В декабре 1935 года он включил в состав будущей армии 48 танковых батальонов. Еще быстрее развивалась военная авиация. Военная промышленность требовала больше импортного металла и руды, нефти, чем страна могла купить. Министерство экономики и Верховное командование Вермахта реквизировало дефицитное сырье в пользу военной промышленности, отказались даже от престижных объектов, перестали строить новые здания партийных комитетов и автобаны. Гитлер распорядился о драконовских мерах. Гражданское производство не имеет никакого значения. Все усилия для армии. Железные дороги не справлялись с потребностями вермахта. С лета 1938 года начались серьезные опоздания на железных дорогах Германии. Подвижной состав не успевали ремонтировать, поезда шли с неисправными тормозами. Войска должны были рассчитывать на лошадей, как на основной вид транспорта. Так что не стоит считать, что вермахт создавался как современная моторизованная сила, способная на блицкриг, молниеносную войну, исход которой решается одним мощным ударом превосходящих сил. Германия просто не располагала такими возможностями. Немецкие танкисты получали памятку. За каждый снаряд, который ты выпускаешь по врагу, твой отец заплатил 100 марок в виде налогов, а твоя мать неделю простояла за станком на фабрике. Танк стоит 800 тысяч марок, это 300 тысяч рабочих часов. 30 тысяч человек отдали свой недельный заработок, 6 тысяч работали целую неделю, чтобы ты получил этот танк. Все они работали ради тебя. Думай о том, какое оружие теперь оказалось в твоих руках. Не хватало ни солдат, ни рабочих. Рабочую силу привязывали к сельскому хозяйству или к тяжелым и вредным производствам с помощью системы трудовой повинности. Миллион с лишним рабочих фактически отправили на принудительные работы. Специальным декретом запретили металлургам менять место работы без специального разрешения. Крестьянам запретили покидать сельское хозяйство и искать работу в промышленности. В воюющей Англии женщины заменят ушедших в армию мужчин. Но в Германии уже в 1939 году трудилось больше женщин, чем в Англии даже в конце войны. Разница с Англией состояла еще и в том, что большая часть немок, 6 миллионов, оставались в отсталом и трудоемком сельском хозяйстве. В Германии маленькие крестьянские хозяйства покоились на женских плечах. Когда мужчин брали в армию, все сельское хозяйство тащили на себе женщины. Они и обеспечивали страну продовольствием. Гитлер назначил уполномоченным по 4-летнему плану второго человека в нацистской Германии Германа Геринга. Фактически, это был план подготовки к войне. Геринг пригласил к себе 300 представителей немецких металлургических компаний. Встретил их в военном мундире и в окружении большой свиты. Громким голосом он прочитал заранее написанное заявление. «Тяжелая промышленность не справилась со своими задачами. Фюрер дал вам 4 года. Вы впустую растратили время». Я потерял терпение. Моя задача — изгнать тех, кто саботирует перевооружение Германии и 4-летний план, и отправить их туда, где они и должны быть — в ад. На все сложные вопросы Гитлер находил самые простые ответы. Урожай 1938 года был приличным, а урожай 1939 значительно хуже. Это вело за собой сокращение количества картошки, которая шла на корм животным, что, в свою очередь, означало уменьшение поставок свинины и молока. Руководители Третьего Рейха были уверены, что стране угрожает продовольственный кризис. Больше всего вкалывали в поле женщины. Они слишком много работали, и нацисты-аграрии боялись, что женщины на селе станут меньше рожать. Нехватку рабочей силы пытались компенсировать путем мобилизации через трудовой фронт, использование солдат и школьников. В Германии в 30-е годы были самые высокие налоги во всей Европе. Министерство финансов летом 1938 года запретило любое строительство без санкций Берлина. В стране не хватало жилья, но его перестали строить. Гитлер и не стремился к тому, чтобы немцы много зарабатывали, и все блага жизни становились им доступными. Вожди Рейха видели иной путь – завоевание жизненного пространства, для чего нужны не квартиры и не личные автомобили, а сильная армия. Пушки станут источником масла за счет присоединения чужих богатых земель. Перевооружение – вклад в будущее процветание страны. За год до начала Второй мировой, в августе 1938 года, министр финансов граф Люц Шверин фон Крозик попросил фюрера о встрече. Ему было отказано. Министр, который, кстати, был племянником Жени фон Вестфален, жены Карла Маркса, хотел донести до Гитлера сведения о бедственном финансовом положении страны. Чтобы финансировать военные расходы, министру пришлось повышать налоги. Но этого оказалось недостаточно. Германские ценные бумаги стремительно обесценивались на мировых финансовых рынках. Президента имперского банка Яльмара Шахта тоже тревожило то, что Германия фактически банкрот. Дефицит платежного баланса составлял 300-400 миллионов марок. Покрывался он с помощью печатного станка. Цены правительство старалось контролировать, но немцы видели, что качество товаров падает. Внутренний долг рос на глазах. Объем бумажных денег перед войной увеличился вдвое. Руководство имперского банка сообщило Гитлеру, что золото валютных запасов Рейха больше не существует. Нет валюты, нет закупок, которых требует вермахт. За 7 месяцев до нападения на Польшу Гитлер отправил Шахта в отставку. Назначил Германа Геринга, уполномоченным по валюте и импорту сырья. Задача – сконцентрировать все ресурсы страны в интересах вермахта. Геринг приказал всю валюту, имеющуюся у граждан, каждый доллар, франк или фунт стерлингов поставить на службу Рейху. Поиск и изъятие валюты было поручено начальнику службы госбезопасности СД, обергруппенфюреру СС Райнхарду Гейдриху. Гитлер считал, что пока надо, насколько возможно, заместить импорт собственным производством, а в будущем все проблемы экономики решат территориальные приобретения. Фюрер готов был пойти даже на введение карточек, на рационирование продовольствия и промышленных товаров, лишь бы подготовить экономику и армию к решительным действиям. Уровень потребления на территории Рейха быстро падал. Люди зарабатывали, но тратить деньги было не на что. Клали в сберегательные кассы. Высшие чиновники от этого курса на экономию не страдали. Фонд Адольфа Гитлера был создан для поддержки отечественной промышленности. В реальности, напротив, предприниматели вынуждены были жертвовать в фонд немалые суммы, которые шли на личные нужды руководителей партии. Распоряжался деньгами глава партийной канцелярии Мартин Борман. Он платил вторую зарплату высшим чиновникам. К нему за деньгами приходили и рейхсмаршал авиации Герман Геринг, который считался наследником фюрера, и рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Все гауляйтеры, по-нашему секретари обкомов, получили от него конверты с наличными. Гитлер следил за тем, чтобы партия и народ считали, что он на редкость скромен. На самом деле наслаждался всеми благами жизни. Его личными делами